Я остановился, когда мы достигли небольшой поляны, скрытой от посторонних глаз густым лесом. Кисами, шедший за мной, тоже остановился, его рука инстинктивно легла на рукоять меча. «Что такое, Семпай?» Он настороженно посмотрел на меня. «Забыли что-то у старика?» «Нет, Кисами», я медленно повернулся к нему. «Просто я подумал, наш доклад Мизукаге должен быть безупречен. Никаких лишних деталей, никаких сомнений». И, в его голосе прозвучало напряжение. Он начал что-то подозревать. «И я не уверен, что ты сможешь сохранить в тайне все, что здесь произошло». Я улыбнулся своей самой холодной улыбкой. «Ты слишком разговорчив, когда дело доходит до демонстрации своей лояльности, или когда захочешь выслужиться». Глаза Кисами сузились. Он понял. «Ты хочешь меня убрать, Акио?» Его голос стал низким, угрожающим. «После всего, что мы сделали вместе, после того, как я прикрывал тебя, помогал тебе с этим стариком, ты думаешь, я буду молчать о твоих методах, о тех свитках, которые ты так тщательно спрятал? Именно поэтому, Кисами, я пожал плечами. Ты слишком много видел, и ты слишком опасен, чтобы оставлять тебя за спиной. К тому же, я позволил Самихаде соскользнуть в свою руку. Ее чешуя хищно заблестела в первых лучах солнца. Мне всегда было любопытно, на что ты действительно способен в бою один на один, без поддержки, без свидетелей». Лицо Кисами исказилось от ярости. Его иллюзия о возможном партнерстве или о том, что он сможет как-то использовать меня, рухнули в одно мгновение. «Значит, ты с самого начала это планировал, ублюдок!» — взревел он, выхватывая свой меч. Это был тот самый трофейный клинок, который он подобрал после стычки с дезертирами клана Кафуку. Простой, но надежный. «Использовать меня, а потом избавиться, как от мусора. Ты думаешь, я позволю тебе это сделать?» «Я не думаю, Кисами», мой голос был спокоен, как поверхность замерзшего озера. «Я знаю, твоя судьба была предрешена в тот момент, когда ты стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Он силен», — думал Кисами, его сердце бешено колотилось от ярости и предчувствия смертельной схватки. «Этот мальчишка, демон, он безжалостен, хитер и невероятно силен. Шинна не смог его остановить, даже со своей Ямино-чакра. Но я, не Шинна, я, Кисами Хашигаки, я не позволю ему так просто себя убить. Я покажу ему, что такое настоящая ярость шиноби тумана». Он оскалился, его акульи зубы сверкнули. «Ты пожалеешь об этом решении, Акио. Я отправлю тебя в ад вслед за этим старым хрычом Шинна. И все его знания, все его свитки станут моими. А Мизукаге? Мизукаге узнает о твоем предательстве от меня». «Слишком много слов, Кисами», — я покачал головой. «Ты так ничего и не понял. В этом мире выживает не тот, кто громче кричит, а тот, кто бьет первым. И точнее». Самихада в моей руке нетерпеливо заурчала, словно разделяя мои мысли. Воздух на поляне загустел от напряжения. Лес вокруг замер, даже птицы перестали петь, предчувствуя кровавую развязку. Два хищника стояли друг против друга, готовые вцепиться друг другу в глотку. Наша совместная миссия подошла к концу, и теперь начиналась другая игра. Игра на выживание, и только один из нас выйдет из нее победителем. «Ну что ж, Акио-сэмпай», — прорычал Кисами, его тело окутало синеватая аура чакры. «Посмотрим, чего стоит твоя хваленая сила против моей, Суитан». Техника водяной акульей пули. Из его рта вырвался мощный поток воды, который на лету сформировался в огромную, зубастую акулу, устремившуюся на меня. Бой начался. Глава 87. Танец акульих клыков и пожирающего меча. Водяная акула, порождение чакры Кисами, с яростным ревом неслась на меня. Ее громадная пасть была готова сомкнуться. Ответом ей стало голодное урчание Самихады. Мой меч, выставленный навстречу, впился в водную конструкцию, и та задергалась, теряя форму, распадаясь на мириады брызг у моих ног. Часть поглощенной энергии тут же влилась в меня, приглушая усталость. Кисами злобно сплюнул. «Проклятая Самихада!» — прорычал он, его желтые глаза хищника сверкнули. «Вечно голодная тварь, знал, что попытаешься сожрать мою технику, но не думал, что так быстро справишься с таким объемом, мальчишка. Значит, стандартные дзюцу против тебя, пустая трата чакры». Его губы скривились в предвкушающей усмешке. «Но у меня ее достаточно, чтобы утопить тебя здесь, Акио. И не только техник». Он бросился вперед, его движение, несмотря на массивное телосложение, были обманчиво быстры. Трофейный катана в его руках со свистом рассек воздух, целясь мне в шею. Лязг стали эхом разнесся по поляне, когда Самихода встретила его удар. Мы оказались лицом к лицу, дыхание смешивалось с утренним туманом. В акульих глазах кисами плескалась неприкрытая ненависть и жажда битвы. «Ты пожалеешь о своем предательстве, Акио!» — прорычал он, всем весом наваливаясь на меч, пытаясь продавить мою защиту. «Предательство!» — холодная усмешка тронула мои губы. «В нашем мире, кисами, есть только хищники и жертвы. Ты сам выбрал свою роль, когда решил, что можешь стать для меня проблемой». Резкий толчок, и я разорвал дистанцию, тут же переходя в контратаку. Серия быстрых, точных выпадов Самиходы заставила кисами перейти к обороне. Его катана отбивала мои удары, но техника владения мечом была у него грубой, силовой, лишенной изящества. Он явно полагался на свою чудовищную физическую мощь и выносливость, а не на отточенное фехтовальное мастерство. Каждый его блок отдавался вибрацией в моих руках, свидетельствуя о недюжинной силе противника. «Он силен, как демон», — пронеслась мысль, когда я уклонился от его очередного сокрушительного удара, который с треском обрушился на ствол ближайшего дерева, едва не перерубив его пополам. Если этот удар достигнет цели, даже Самихода может не спасти. Нужно изматывать его, использовать его предсказуемую ярость и найти брешь в его стиле, основанном на подавлении. Рантон. Черные шипы грозы. Веер из острых шипов, окутанных черной молнией, устремился к его ногам и рукам, пытаясь сковать движение. Кисами взревел и с неожиданной для его габаритов ловкостью завертелся, отбивая большую часть шипов своим мечом, который уже покрылся мелкими зазубринами. Несколько шипов все же достигли цели, оставив на его коже кровоточащие царапины, но он, казалось, лишь рассвирепел еще больше. «Жалкие иголки, сэмпай!» — осклабился он. «Думал, это меня остановит? Ты забыл, с кем имеешь дело? Я, Хашигаки Кисами, и вода, моя стихия, Суитан. Тысяча голодных акул». Он быстро сложил печати, и окружающая влага, роса на траве, вода в лужах, сам туман, начала собираться вокруг него, формируя десятки небольших, но невероятно быстрых водяных акул, которые с хищным воем устремились на меня со всех сторон. Массовая атака. Он пытается подавить меня числом и заставить распылять внимание. Я быстро оценил ситуацию. Его запасы чакры действительно огромны, раз он так легко создает подобные техники. Я отпрыгнул назад, уходя от первой волны атакующих акул, одновременно формируя свой ответ. Кафукурю, Уцусими но май, танец пустой оболочки цикады. Два моих иллюзорных двойника метнулись в разные стороны, отвлекая на себя часть водяных хищников. Сам же я, скрытый за этой суматохой, приготовил новую атаку. Рантон, лазерные лучи, тонкие лучи черной молнии, окутанные паром, прошили воздух, пронзая водяных акул одну за другой. Раздавались шипящие звуки, когда вода испарялась от контакта с Рантоном. Но акул было слишком много, они появлялись снова и снова, создаваемые неиссякаемой, казалось, чакрой кисами. «Неплохо, сэмпай, неплохо», — донесся его голос из водяного хаоса. «Но ты не сможешь вечно уклоняться. Рано или поздно моя вода тебя достанет, Суитан». Водяная тюрьма, одна из особо крупных водяных акул, которую я не заметил, отвлеченный на иллюзорных двойников, внезапно разверзлась, превращаясь в сферу из плотной воды, которая начала стремительно меня окружать. Ловушка. Я попытался вырваться, но было уже поздно. Водяная сфера сомкнулась вокруг меня, лишая возможности двигаться и дышать. Ха-ха-ха. Попался, мелкий ублюдок. Кисами вышел из-за деревьев, его лицо искажала триумфальная ухмылка. Теперь ты мой. В воде я непобедим. Я буду медленно высасывать из тебя жизнь, пока ты не захлебнешься. Он действительно хорош в Суитане, с трудом подумал я, чувствуя, как вода давит на легкие, и его уверенность в своей стихии почти абсолютна. Но он забыл про Самиходу. Я сконцентрировался, направляя свою волю и остатки чакры в меч. Самихода взревела, ее чешуя раскрылась, и она начала с невероятной скоростью поглощать воду вокруг меня, а вместе с ней и чакру, которой была наполнена эта тюрьма. Водяная сфера начала стремительно уменьшаться, а затем и вовсе исчезла, оставив после себя лишь мокрую землю и меня, тяжело дышащего, но свободного. Триумфальная ухмылка на лице кисами сменилась выражением шока и ярости. «Опять этот проклятый меч!» — взревел он. «Да что ж ты за тварь такая? Я же говорил, кисами!» Я усмехнулся, чувствуя, как Самихода передает мне часть поглощенной чакры, она всегда голодна. «А ты слишком предсказуем в своей любви к воде». Внезапно земля под ногами кисами задрожала, и из нее вырвались острые черные шипы Рантона, которые я успел подготовить, пока он был увлечен своей победой. Кисами с криком отпрыгнул, но несколько шипов все же пронзили его ноги, заставляя упасть на одно колено. «Ты заплатишь за это!» — прорычал он, его лицо исказилось от боли. Я медленно подошел к нему, Самихада в моей руке нетерпеливо подрагивала. «Признай, Кисами», мой голос был холоден, «это конец, ты проиграл, ты силен, очень силен, твоя чакра почти безгранична, а твои водные техники впечатляют, но ты слишком полагаешься на грубую силу и свою стихию, ты не видишь дальше своего носа, и это тебя погубило». Никогда, он попытался снова атаковать, сформировав в руке небольшой водяной клинок, но его тело не слушалось. Раны от шипов Рантона были глубоки, а электрические разряды парализовали его мышцы. «Он силен духом, это нужно признать», — подумал я. «Он будет сражаться до последнего вздоха, как загнанная в угол акула». Но его время вышло. Я занес Самихаду для последнего удара. Этот бой действительно затянулся. Пора было его заканчивать, пока не появились ненужные свидетели. Глава 88. Кровь на клинке и ложь для тумана. Тяжелое, прерывистое дыхание Кисами Хашигаки затихало, смешиваясь с шелестом листвы и тихим урчанием моей Самихады, которая все еще вибрировала от поглощенной чакрой пролитой крови. Он лежал у моих ног, огромный, поверженный, его акульи глаза, еще мгновение назад горевшие яростью и ненавистью, теперь тускнели, отражая лишь мутное, затянутое туманом небо страны воды. Из многочисленных ран, оставленных моими техниками Рантона и клинком Самихады, сочилась темная кровь, впитываясь в сырую землю. Последний его хрип, и все было кончено. Кисами Хашигаки, один из самых сильных и амбициозных шиноби своего поколения в Киригакуре, был мертв. Я стоял над его телом, тяжело дыша. Бой был изнурительным. Кисами оказался гораздо более серьезным противником, чем я предполагал. Его невероятная физическая мощь, огромные запасы чакры и мастерское владение суитаном заставили меня использовать почти весь свой арсенал, включая гиндзюцу и самые разрушительные техники Рантона. Я тоже был изранен, моя одежда пропиталась потом и кровью, своей и его, но я победил, устранил опасного свидетеля и потенциального конкурента. Он был силен, подумал я, глядя на безжизненное тело Кисами. Слишком силен и слишком амбициозен, чтобы оставлять его в живых. Рано или поздно он стал бы для меня проблемой. Лучше решить ее сейчас, пока он еще не набрал свою полную мощь и не получил один из семи мечей. Я наклонился и подобрал его трофейный катана, который разлетелся на куски от удара Самихады. Обычный металл, ничего ценного. Не успел я выпрямиться, как из окружающего тумана бесшумно выскользнули пять фигур в безликих масках Анбу. Это был отряд Совы, который я оставил у подножия горы. Они двигались быстро и слаженно, окружая поляну. Их взгляды были прикованы ко мне и к телу Кисами. Я почувствовал их напряжение, их скрытый шок. Акио Дона. Голос капитана Совы был резок, в нем слышались нотки недоверия и тревоги. Он подошел ближе, его рука лежала на рукояти Танта. Что здесь произошло? Кисами Дона, он мертв? Как это случилось? Мы слышали звуки ожесточенного боя. Двое других Анбу уже склонились над телом Кисами, проверяя его состояние, хотя и так было очевидно, что он мертв. Еще двое держали меня на прицеле, их позы выражали готовность к атаке. Они прибыли быстрее, чем я ожидал, отметил я про себя. Видимо, звуки нашего боя с Кисами были громче, чем я предполагал. Или же они просто решили проверить, что происходит, не дожидаясь моего сигнала. Неважно, легенда уже готова. Я выпрямился, стараясь придать своему лицу выражение усталости, скорби и праведного гнева. Кисами, он предал нас, мой голос звучал хрипло, но твердо. После того, как мы покончили с Шинна и забрали его исследования, он напал на меня со спины. На лицах Анбу под масками, я почти физически это чувствовал, отразилось изумление. «Что?» – переспросил Сова. «Кисами Дона напал на вас, но зачем? Его мотив был прост и грязен, как это болото», – я указал Самихадой на тело Хашигаки. «Мой меч, Самихада, он давно на нее зарился. Он думал, что я ослаблен после боя с Шинна, и решил, что это его шанс завладеть мечом и всеми исследованиями старика. Он хотел убить меня и представить все так, будто это сделал Шинна или его скрытые ловушки. Ложь, думал капитан Сова, его скрытые под маской глаза внимательно изучали меня. Слишком гладко, слишком удобно. Кисами Хашигаки был груб, жесток, но он не был идиотом, чтобы нападать на Акио так открыто, особенно после того, как видел его силу в бою с Шинна. И эти раны на теле Кисами, они не похожи на удары со спины. Здесь была настоящая битва, равная битва. Но приказ Мизукаге был докладывать о действиях Акио, а не обвинять его без веских доказательств. А доказательств у меня нет, только труп и слова этого мальчишки-демона. Это серьезное обвинение, Акио Дона, осторожно произнес Сова. Кисами Хашигаки был одним из перспективных шиноби. Был, прервал я его, и мой голос стал ледяным. Я позволил своей жажде убийства, своей ки, вырваться наружу, окутывая поляну тяжелой, удушающей аурой. Анбу невольно отшатнулись, их руки крепче сжали оружие, и он получил то, что заслужил предатель. Или ты сомневаешься в моих словах, капитан, сомневаешься в словах Акио, Джоунина Киригакури и одного из семи мечников тумана? Может быть, ты хочешь оспорить мое решение или мою силу? Мой взгляд впился в прорези его маски. Я видел, как он колеблется, как борется с собой. Страх и долг. Но мой статус и моя репутация, подкрепленная только что продемонстрированной силой, пусть и в бою с Кисами, а не с ним, были весомее. Он угрожает, с холодком в груди подумал Сова. Он прямо угрожает мне, капитану Анбу. Этот мальчишка, он действительно опасен. И, похоже, Мизукаге сама дал ему карт-бланш. Спорить с ним сейчас — самоубийство. Моя задача – доложить. А решение пусть принимает начальство. Нет, Акио Дона, его голос слегка дрогнул, но он быстро взял себя в руки. Я не сомневаюсь в ваших словах. Если Кисами Дона действительно совершил предательство, он получил по заслугам. Мы заберем его тело и свитки Шинна. Свитки Шинна я доставлю Мизукаге лично, отрезал я. Они слишком ценны, чтобы доверять их кому-либо еще. А вы позаботьтесь о теле Хашигаки и о том, чтобы эта история не получила лишней огласки до моего официального доклада. Он забрал себе основную часть исследований Шинна, я уверен, мелькнула мысль у Совы. Когда они были в той пещере, он что-то делал со свитками, а теперь предъявит Мизукаге лишь малую часть, или вообще подделки. Но доказать это невозможно, и пытаться смертельно опасно. Как прикажете, Акио Дона, Сова почтительно склонил голову. Остальные анбу последовали его примеру, их страх был почти осязаем. Вот и отлично, я убрал Самихаду за спину. Тогда не будем терять времени. Путь до деревни еще долгий, и у меня много дел. Я развернулся и, не оглядываясь, пошел прочь с поляны, оставляя анбу разбираться с телом Кисами и своими собственными мыслями. Все прошло почти идеально, думал я, идя по туманному лесу. Кисами устранен. Его смерть будет представлена как результат предательства и моей самообороны. Ягуре и Обито это понравится, еще одно доказательство моей лояльности и безжалостности. Архивы Шинна, да, я действительно оставил для Мизукаге лишь общую информацию, несколько базовых медицинских техник и отчеты невозможности спасти основные исследования из-за ожесточенного боя и ловушек Шинна. Самые ценные знания, Аникутай Кассей но Дзюцу, Атенсинин Дзюцу. О контроле Ями но чакры и те четыре гендзюцу клана Кафуку, теперь в моих руках, и никто об этом не узнает. Я усмехнулся. Эта миссия оказалась гораздо более продуктивной, чем я ожидал. Я не только получил бесценные знания, но и устранил потенциального соперника, а также еще раз продемонстрировал свою силу и значимость для деревни. Анбу, конечно, доложит обо всем Ягуре, мои размышления продолжались. И Сова, этот осторожный лис, наверняка изложит свои подозрения, но у них нет доказательств, а мои результаты говорят сами за себя. Обито ценит результаты, а на остальное ему плевать. Путь до Киригакури прошел без дальнейших происшествий. Анбу следовали за мной на некотором расстоянии, не решаясь приближаться или задавать вопросы. Они были напуганы, и это было хорошо. Страх – лучший инструмент контроля. Когда мы вошли в деревню, туман, казалось, стал еще гуще, скрывая наши фигуры от любопытных глаз. Я сразу же направился в резиденцию Мизукаге. Предстоял еще один спектакль, официальный доклад, и я был к нему готов. Глава 89. Игры теней. Кабинет Мизукаге, Киригакури. День возвращения Акио после миссии по Шинна. Резиденция Мизукаге встретила меня той же ледяной, гнетущей тишиной, что и всегда. Коридоры, скупо освещенные редкими, подрагивающими лампами, казались бесконечными туннелями, ведущими в самое сердце тьмы этой деревни. Анбу, встретившие меня у ворот и безмолвно сопроводившие до приемной, растворились в тенях, словно их и не было. Я же, не дожидаясь приглашения, решительно вошел в кабинет Егора Каратыча. Обстановка не изменилась. Мизукаге, четвертый по счету, но вечный заложник чужой воли, сидел за своим массивным столом из темного дерева. Его маленькая фигурка почти терялась на фоне внушительной мебели, а лицо, как всегда, было бесстрастной кукольной маской, лишенной каких-либо человеческих эмоций. В углу кабинета, там, где тени были особенно густыми, почти неразличимо застыла фигура в темном плаще с капюшоном. Обито изучающие, анализирующие, проникающие в самые потаенные уголки души. Акио, голос Егоры был ровным, механическим, лишенным каких-либо интонаций. Он говорил, как хорошо отлаженный механизм, повторяющий заученные фразы. «Ты вернулся», докладывая о выполнении миссии по захвату специалиста Шинна и его исследований. Я шагнул вперед, останавливаясь в нескольких метрах от стола. Легкий поклон, дань формальности, не более. Мизукаге сама, мой голос звучал четко, уверенно, без тени подобострастия, но и без излишней дерзости. Задание по установлению контроля над специалистом Шинна и изъятию его ценных исследований выполнено. Частично. Я положил на стол перед Егорой несколько объемистых свитков. Это была лишь малая, самая безобидная толика того, что мне удалось позаимствовать из лаборатории Шинна. Общие медицинские трактаты, описание некоторых редких лекарственных трав, несколько базовых теорий по манипуляции чакрой. Ничего, что могло бы представлять реальную стратегическую ценность или раскрыть истинную природу его запретных знаний о Никутой Кассии Но Дзюцу или Тинсинин Дзюцу. Самые сокровенные, самые опасные и самые желанные техники были надежно укрыты мной. Шинна оказал яростное, совершенно неожиданное сопротивление, продолжал я своим ровным, отточенным голосом, предназначенным для таких докладов, тщательно выверяя каждое слово. Он использовал неизвестные нам ранее техники, основанные на темной чакре, и продемонстрировал способность к значительной физической трансформации и усилению. Бой был крайне тяжелым и разрушительным. В ходе этого ожесточенного сражения большая часть его лаборатории, находившейся в древних руинах, была уничтожена огнем и водой, побочный эффект от применения наших техник и его собственных запретных дзюцу. Эти свитки, я указал на стол, все, что удалось спасти из пламени и хаоса. К сожалению, основные, наиболее ценные архивы, по всей видимости, сгорели или были уничтожены обвалами. Сам Шинна, не выдержав последствий использования своей же нестабильной и опасной силы, погиб. Я сделал паузу, давая им переварить эту часть моей тщательно сконструированной легенды. Егора молчал, его взгляд был по-прежнему пуст и устремлен куда-то сквозь меня. Обито в тени тоже не издал ни звука, но я чувствовал, как его внимание обострилось. Он не был дураком, он знал, что я лгу, но ему нужны были результаты, а не абсолютная правда. Однако, Мизукаге сама, я продолжил, и в моем голосе появились тщательно отрепетированные нотки сожаления и сдержанного гнева, на обратном пути, когда мы уже покидали место уничтожения лаборатории Шинна, произошел прискорбный и трагический инцидент. Кисами Хашигаки он проявил неподчинение и совершил акт предательства. На лице Егоры, или, вернее, на его идеальной маске, не дрогнул ни один мускул. Но я почувствовал, как изменилась атмосфера в кабинете. Тень в углу, казалось, стала еще плотнее, еще холоднее. «Изложи подробности, Акио», — приказал Егора все тем же монотонным, безжизненным голосом. После того, как мы покинули разрушенное логово Шинна, Кисами Хашигаки неожиданно напал на меня, я старался говорить так, чтобы в моем голосе звучала горечь от предательства и усталость от боя, который мне якобы пришлось выдержать. Его мотивом, как я понял из его яростных выкриков, был мой меч, Самихада, и те немногие свитки Шинна, которые нам, как он считал, удалось спасти и которые я нес. Он решил, что я ослаблен после боя со стариком, и это его шанс завладеть всем. Он заявил, что Самихада должна принадлежать ему, как истинному воину тумана, обладающему чудовищной чакрой, достойной такого меча, а я, всего лишь мальчишка, недостойный такой силы. Он также обвинил меня в том, что я якобы утаил часть исследований Шинна для себя. Я опустил голову, изображая смесь скорби и оскорбленной гордости. Завязался ожесточенный бой. Кисами был силен, невероятно силен, и дрался с яростью берсерка, используя все свои навыки и огромные запасы чакры. Но я был вынужден защищать не только свою жизнь, но и то немногое, что осталось от наследия Шинна и что предназначалось для деревни. В ходе этой схватки Кисами Хашигаки погиб. Я приношу свои глубочайшие извинения, Мизукаге сама, за потерю столь перспективного шиноби, но у меня не было другого выбора. Это была либо его жизнь и потеря ценных свитков для деревни, либо моя. Я выбрал интересы Киригакури. В кабинете снова воцарилась тишина, настолько плотная, что, казалось, ее можно было потрогать. Ягура молчал. Я ждал реакции Обито. Я знал, что он не верит ни единому моему слову о мотивах Кисами или об уничтоженных архивах. Он слишком хорошо разбирался в людях, в их жажде власти, в интригах, чтобы купиться на такую примитивную ложь. Но ему было все равно. Важен был лишь конечный результат и моя полезность. Кисами проиграл, а значит, он был слабаком, или недостаточно хитер, чтобы справиться с этим мальчишкой. Акио оказался сильнее, безжалостнее, расчетливее. Он устранил потенциального конкурента, который мог бы стать проблемой в будущем, присвоил себе знания Шинна, которые считает нужными, и теперь пытается представить все это в максимально выгодном для себя свете, прикрываясь интересами деревни. Интересно, очень интересно. Он не просто слепой инструмент, он игрок, который учится действовать самостоятельно, преследуя свои цели. И это делает его еще более ценным или более опасным в долгосрочной перспективе. Но пока он приносит результаты, пока его амбиции не идут вразрез с моими глобальными планами, я позволю ему играть в его маленькие игры. А сила, которую он так жадно копит, она еще сослужит мне хорошую службу. Понятно, наконец произнес Ягура. Его голос был все так же лишен эмоций, но я уловил в нем едва заметное, почти неощутимое одобрение, несомненно, продиктованное скрытой волей его хозяина. Предательство и неподчинение не будут потерпены, кем бы они ни были совершены. Ты поступил правильно, Акио, защищая свою жизнь и интересы деревни. Потеря Кисами Хашигаки прискорбна, но он сам выбрал свою судьбу, поддавшись алчности и амбициям. Он сделал едва заметную паузу, словно ожидая дальнейших указаний истине. Ты хорошо поработал, Акио, очень хорошо. Твоя преданность и эффективность заслуживают поощрения. Иди, отдыхай. Твои заслуги будут отмечены должным образом. О дальнейших приказах и новых задачах тебе сообщат дополнительно. Хай, Мизукаге сама, я поклонился и, не поднимая головы, вышел из кабинета. Я шел по пустым, гулким коридорам резиденции, и на моем лице играла холодная, почти незаметная усмешка. Они поверили. Или, что более вероятно, сделали вид, что поверили. Обито было все равно, как именно я избавляюсь от помех и свидетелей, главное, результат и моя растущая полезность для его планов. А результат был, бесценные знания Шинна теперь принадлежали мне, а потенциально опасный и слишком много знавший Кисами больше не представлял угрозы. Неплохо для одной миссии. Мои мысли уже были далеко, они были сосредоточены на полученных техниках. Никутай Кассей но дзюцу, Тенсинин дзюцу, углубленные знания Аями но чакра. Это были ключи к невероятной силе, к почти безграничным возможностям. Но их освоение потребует времени, ресурсов и, возможно, новых экспериментов. Я был готов к этому, а пока, заслуженный отдых, и новые, еще более интенсивные тренировки. Гиндзюцу клана Кафуку уже начали поддаваться мне, теперь пришло время для более серьезных, более фундаментальных вещей. Мир Шиноби был жестокой ареной, и я собирался стать на ней не просто главным гладиатором, а тем, кто устанавливает правила игры, а потом, и ее императором. Я вышел на улицу, туман окутывал Киригакури, скрывая ее уродство и ее бесчисленные тайны. Мои тайны он тоже надежно хранил, и это было хорошо, потому что в этом тумане, в этой тьме, я чувствовал себя как дома. Я был его порождением, и его будущим. Дорогие читатели, фух, вот и подошла к своему завершению наша объемная арка, посвященная поискам Шинна, получению Акио запретных знаний и его трагическому, для Кисами, конечно, партнерству с Хашигаки. Признаюсь честно, я почти безвылазно писал эти главы, начиная со вчерашнего дня, а то и раньше. Время летит незаметно, когда погружен в историю, стараясь сделать их максимально насыщенными и захватывающими. Надеюсь, эти главы, полные интриг, мрачных тайн, жестоких сражений и непростых решений, пришлись вам по вкусу и не слишком утомили своим объемом. Довольно улыбается. Я старался, как вы и просили, добавить больше диалогов, мыслей и переживаний не только главного героя, но и второстепенных персонажей, чтобы сделать мир более живым и показать события с разных сторон. Мы увидели, как Экио действует не только как безжалостный боец, но и как хитрый манипулятор, готовый на все ради достижения своих целей. Его противостояние с Шинна, а затем и с Кисами, стали важными вехами на его пути к силе. Возможно, некоторые моменты показались вам слишком жестокими или циничными, но таков уж наш Экио, и такова атмосфера кровавого тумана, в которой он формируется. Его путь – это путь во тьме, и он не боится пачкать руки. Что вы думаете об этой арке в целом? Понравилось ли вам развитие событий, чьи мысли и переживания были наиболее интересны? Достаточно ли было экшена, диалогов, интриг? Как вы оцениваете решение Акио относительно Кисами и то, как он провернул дело со свитками Шинна? Мне очень важна ваша обратная связь. Ваши комментарии, лайки и критика, конструктивная, конечно, помогают мне делать историю лучше и двигаться дальше. Что же ждет Акио впереди теперь, обладая новыми, невероятно мощными знаниями? Он, несомненно, сосредоточится на их освоении. Но затишье в мире Шиноби, как мы знаем, никогда не бывает долгим. Обито плетет свои интриги, другие деревни зализывают раны и копят силы, а где-то там, в тени, уже собираются фигуры в черных плащах с красными облаками. Спасибо, что остаетесь со мной и следите за приключениями, или, скорее, злоключениями, Акио. Впереди нас ждет еще много интересного. С уважением и немного уставший, но довольный, ваш автор. Глава 90. Пробелы в знаниях и решение учиться. Уединенное убежище Акио на окраине Киригакури. Несколько дней после возвращения из миссии Пашинна. Тишина. Единственный звук, нарушавший ее, это шелест древних страниц и мое собственное дыхание. Я сидел, скрестив ноги, на холодном каменном полу своего нового убежища, заброшенного святилища на окраине деревни, скрытого в густых, плачущих ивах и вечном тумане. Перед мной были разложены свитки Шинна, сокровищница запретных знаний, добытая кровью и обманом. Их пожелтевший пергамент источал слабый, едва уловимый запах старых трав, химикатов и чего-то еще, неуловимо тревожного, словно отголосок темной чакры, с которой так много экспериментировал их бывший владелец. Мои пальцы с почти благоговейным трепетом, если я вообще был способен на такое чувство, скользили по строкам, испещренным сложными иероглифами и пугающе детальными анатомическими рисунками. Никутай Кассей но дзюцу, Тинсинин дзюцу, Ями но чакра. Каждая фраза, каждая диаграмма открывала передо мной бездну возможностей, обещала силу, о которой я раньше мог только мечтать. Силу, способную не просто разрушать, но и изменять саму суть живой материи, повелевать жизнью и смертью. Я начал с раздела, посвященного Кайбайшоку но дзюцу, техника трансплантации клеток восстановления. Шинна описывал невероятные вещи: регенерацию утраченных конечностей, восстановление поврежденных органов, создание практически неуязвимого тела. Но чем глубже я погружался в его записи, тем яснее становилось одно: я многого не понимаю. Термины, описывающие клеточные структуры, процессы метаболизма чакры на микроуровне, взаимодействие различных типов тканей, все это было для меня темным лесом. Мои знания анатомии, полученные в прошлой жизни как у наемного убийцы, были поверхностны и ориентированы исключительно на быстрое и эффективное умерщвление. А здесь требовалось понимание созидания, восстановления. Эти свитки, ключ, с досадой подумал я, откладывая очередной, особенно сложный трактат. Но у меня нет подходящего замка. Без фундаментальных медицинских знаний я рискую либо не понять и сотой доли того, что здесь написано, либо, что еще хуже, при попытке практиковать эти техники, просто уничтожу собственное тело или превращусь в какого-нибудь урода. Я вспомнил свои недавние раны, полученные в боях с Шукаку и Расой. Самихада залечила их, да, но это потребовало времени и огромного количества поглощенной чакры. А что, если следующая рана будет такой, с которой не справится даже мой меч? Что, если я столкнусь с ядами, поражающими нервную систему, или с техниками, разрушающими внутренние органы на клеточном уровне? Мне нужен фундамент. Это решение пришло с холодной ясностью. Не просто умение накладывать повязки или останавливать кровь, а глубокое понимание того, как работает тело шиноби, как течет в нем чакра, как его можно лечить, изменять, усиливать. Знание Шинна – это вершина айсберга. Но чтобы добраться до нее, нужно сначала научиться плавать в этих водах. Идея пришла неожиданно, но показалось единственно верной. Госпиталь Киригакури. Место мрачное, переполненное страданиями, но единственное в этой проклятой деревне, где можно было получить хотя бы базовые медицинские познания. Это также могло бы послужить неплохим прикрытием для моего внезапного интереса к нетрадиционной медицине в будущем. Кабинет Мизукаге. На следующий день, Ягура Каратэчи выслушал мою просьбу с обычным, ничего не выражающим лицом. Тень Обито за его спиной, казалось, стала на мгновение чуть более внимательной, когда я излагал свою просьбу. Мизукаге сама, мой голос звучал ровно и почтительно. После последних миссий я пришел к выводу, что для повышения моей боевой эффективности и выживаемости на поле боя мне необходимы углубленные медицинские познания, способность оказывать первую помощь себе и, возможно, товарищам по отряду, а также лучшее понимание анатомии противника, его уязвимых точек, действия ядов и противоядий. Все это сделает меня еще более полезным для Киригакури. Поэтому я прошу вашего разрешения пройти ускоренный курс базовой медицинской подготовки в госпитале нашей деревни. Я намеренно умолчал о свитках Шина и своих истинных мотивах. Для них это должно было выглядеть как похвальное стремление разносторонне развитого шиноби. Медицина, тень в углу оставалась неподвижной, но единственный алый глаз Обито, скрытый маской, казалось, сверкнул чуть ярче. Это Такио, его жажда знания и силы поистине ненасытна. После гиндзюцу клана Кафуку он теперь тянется к искусству Ирьонина, но его интерес явно выходит за рамки простого желания латать раны товарищам. Он ищет нечто большее. Возможно, он интуитивно чувствует, что истинная власть над жизнью и смертью лежит не только в разрушении, но и в знании самых сокровенных тайн тела и духа. Шинна, если его поиски действительно привели его к этому имени, то его амбиции простираются очень далеко. Это может быть полезно. Воины, способные к саморегенерации или обладающие глубокими познаниями в модификации тела, всегда были ценны. А Кацуки потребуются такие специалисты, способные выживать в самых немыслимых условиях и, возможно, даже превосходить человеческие пределы. Пусть учится, пусть становится сильнее. Чем острее клинок, тем эффективнее он в руках мастера. Главное, чтобы он не забывал, кто держит рукоять, и чтобы его растущая сила не стала угрозой моим собственным планам раньше времени. Твое стремление к самосовершенствованию похвально, Акио, наконец произнес Ягура своим монотонным голосом, в котором, как мне показалось, прозвучала нотка одобрения, продиктованная его кукловодом. Знания Ирьонина действительно могут быть полезны для мечника тумана. Хорошо, я даю тебе разрешение. Ты будешь зачислен на двухмесячный интенсивный курс базовой медицинской подготовки, но не забывай о своих основных обязанностях и о тренировках со своим мечом. Благодарю вас, Мизукаге-сама, я склонил голову. Я не подведу ваших ожиданий. Госпиталь Киригакури. Несколько дней спустя. Госпиталь скрытого тумана был именно таким, каким я его и представлял. Мрачное, многоэтажное здание из серого камня, вечно окутанное туманом и запахом карболки, крови и отчаяния. Коридоры были узкими, тускло освещенными, стены обшарпанными. Воздух был тяжелым, наполненным стонами раненых, тихими всхлипываниями и резкими окриками медперсонала. Здесь, в отличие от резиденции Мизукаге, не было показной роскоши или ледяного величия. Здесь была суровая, неприглядная реальность войны и жестокости режима Ягуры. В регистратуре, заваленной кипами бумаг, сидела усталая женщина средних лет с потухшим взглядом. Увидев меня и Самихаду за моей спиной, она вздрогнула, но постаралась сохранить самообладание. Акио, Джаунин, из отряда семи мечников тумана, представился я. Меня направили на прохождение базового медицинского курса. Да, Акио Дона, она торопливо зашуршала бумагами. Мизукаге сама предупреждал. Ваша группа, она собирается в лекционном зале номер 3. Второй этаж, направо по коридору. Ваш куратор, Гинго-сенсей. Она говорила быстро, стараясь не встречаться со мной взглядом. Страх, он был здесь повсюду. Лекционный зал номер 3 оказался небольшой, душной комнатой с несколькими рядами грубых деревянных скамей. На них уже сидело около десятка молодых шиноби, генина и несколько чоунинов, судя по их повязкам. Мое появление вызвало среди них заметное оживление и испуганный шепот. Они смотрели на меня во все глаза, как на диковинного зверя, случайно зашедшего в курятник. Я молча прошел и сел на свободное место в последнем ряду, игнорируя их взгляды. «Сопляки», — подумал я, оглядывая их, — «боятся собственной тени. Но даже среди них могут быть те, кто обладает потенциалом, или те, на ком можно будет практиковаться в будущем. Через несколько минут в зал вошел пожилой мужчина в стандартной форме Ирёнина Киригакури. Он был высок, худ, с резкими чертами лица, покрытого сетью морщин, и проницательными, очень усталыми глазами. Седые волосы были коротко острижены, на переносице виднелся старый шрам. Это, видимо, и был Гинго-сенсей, мой куратор. Он обвел аудиторию тяжелым взглядом, задержавшись на мне на пару секунд дольше, чем на остальных. В его глазах не было ни страха, ни удивления, лишь какая-то глубоко запрятанная горечь и вселенская усталость. «Еще один», — подумал Гинго. Его взгляд скользнул по моей фигуре, по рукояти самиходы, выглядывающей из-за моего плеча. Этот мальчишка, Акио, мечник с пожирающим мечом. О нем уже ходят легенды, одна страшнее другой. И что он забыл на этих курсах для зеленых генинов? Новые игры Мизукаге, или он действительно решил стать чем-то большим, чем просто бездушной машиной для убийств, как большинство его коллег по ремеслу? Посмотрим, надолго ли его хватит. Этот взгляд слишком холодный, слишком пустой для его лет. Он уже видел слишком много смертей, или сам стал причиной слишком многих. Итак, будущие спасители жизни или те, кто будет умело их отнимать, зная, куда бить? Голос Гинго был хриплым, лишенным каких-либо эмоций. Он обвел нас своим тяжелым взглядом. «Меня зовут Гинго, и в ближайшие 2 месяца я буду вашим проводником в увлекательный мир человеческой и нечеловеческой анатомии, физиологии и искусства врачевания. Забудьте все, что вы знали раньше. Здесь не будет красивых техник или эффектных дзюцу. Здесь будет кровь, гной, боль и смерть. И ваша задача – научиться смотреть этому в лицо и, если повезет, иногда побеждать. Вопросы есть? Вопросов нет. Тогда начнем. Первая тема – основы асептики и антисептики в полевых условиях кровавого тумана. Он начал свою лекцию монотонным, бесцветным голосом. Я слушал внимательно, впитывая каждое слово. Да, это было скучно. Да, это было примитивно по сравнению со знаниями Шинна. Но это был тот самый фундамент, который был мне так необходим. Алфавит, без которого я не смог бы прочитать великую книгу запретных техник. Мое обучение началось, и я был готов пройти этот путь до конца. Глава 91. Анатомия тумана. Госпиталь Киригакури. Первый месяц обучения Акио. Первый месяц моего обучения в госпитале Киригакури пролетел как один кошмарный, но на удивление продуктивный сон. Дни были заполнены до отказа. Лекции по анатомии и физиологии, где старый Гинго с безразличным видом рассказывал о строении человеческого тела, о системах циркуляции чакры, о классификации ядов и противоядий. Затем следовала практика, сначала на анатомических моделях, таких же серых и безжизненных, как и сама деревня, а потом на материале, который в Киригакури никогда не был в дефиците. Трупы вражеских шиноби, предателей деревни, или просто тех, кому не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте, все они становились нашими учебными пособиями. Я препарировал их с холодной, отстраненной точностью, мой скальпель двигался уверенно и безжалостно. Другие ученики, зеленые генины и несколько молодых чуунинов, бледнели, их тошнило, некоторые даже падали в обморок от вида вскрытых тел и запаха смерти. Гинго-сенсей лишь презрительно хмыкал, глядя на их слабость. «Если вы не можете выдержать вида мертвого тела, как вы собираетесь спасать живых?» Его хриплый голос эхом разносился по секционной. «Или вы думали, что работа Ирёнина – это только красивые печати и светящиеся ладони?» «Нет, детишки, это кровь, грязь, гной и постоянная близость смерти. Привыкайте, или убирайтесь отсюда к чертовой матери. Я же не испытывал ничего, кроме профессионального интереса. Каждое вскрытие было для меня возможностью углубить свои знания, увидеть воочию то, о чем я читал в свитках Шинна и в базовых медицинских трактатах. Расположение органов, ход нервных окончаний, структура костей и мышц, точки тенкицу, о которых стандартная медицина лишь упоминала вскользь, но которым Шинна уделял особое внимание, все это откладывалось в моей памяти с фотографической точностью. Удивительно, насколько сложен и одновременно хрупок этот механизм. Человеческое тело, думал я, аккуратно отделяя ткани скальпелем. Каждая мышца, каждый орган, каждый сосуд. Знание этого дает невероятную власть. Власть как для исцеления, так и для еще более эффективного разрушения. Гинго-сенсей быстро заметил мои особенности. Я схватывал все на лету, мои вопросы были точны и касались таких аспектов, о которых другие ученики даже не задумывались. Мои руки при работе со скальпелем или иглой двигались с уверенностью опытного хирурга, а не новичка. «Ты уже имел дело с этим раньше, Акио?» – спросил он однажды, когда мы остались одни в секционной после очередного практического занятия. Он внимательно смотрел на меня своими усталыми, всевидящими глазами. «Твои навыки, они не соответствуют уровню новичка, даже очень талантливого новичка. Он наблюдателен, этот старик», – подумал я, – «но ему не обязательно знать всю правду. Я всегда интересовался анатомией, гингасенси», – ровно ответил я, – «и много читал. К тому же, я позволил себе легкую, холодную усмешку. Моя предыдущая профессия в прошлой жизни дала мне определенные практические навыки в обращении с телами, хотя и с несколько иной целью». Гинга на мгновение замер, затем его губы скривились в подобии понимающей ухмылки. «Понимаю», — он кивнул. «Что ж, по крайней мере, у тебя нет отвращения к крови и трупам, как у этих неженок. Это уже неплохое начало для Ирьонина из тумана. Но помни, Акио», — его голос стал серьезнее, — «знания анатомии можно использовать по-разному, и грань между спасением и убийством иногда бывает очень тонкой, особенно для таких, как ты. У него талант», — с удовлетворением подумал Гинга, хотя и не показал этого. «Этот мальчишка – ходячие противоречия. В его руках скальпель может стать как инструментом исцеления, так и орудием пытки. Он учится с пугающей скоростью, его ум острый, как лезвие. Если направить его талант в нужное русло, из него может выйти гениальный Ирьонин, способный спасать жизни даже в самых безнадежных ситуациях. Но если его тьма возьмет верх, он станет еще более страшным монстром, чем те, с кем нам приходится сражаться. Что же ты выберешь, Акио? И есть ли у тебя вообще выбор в этой проклятой деревне? Помимо анатомии, мы изучали основы фармакологии, свойства лекарственных трав, приготовление мазей, отваров, противоядий. Здесь мои знания из прошлой жизни, где я иногда имел дело с ядами, также оказались полезны. Я быстро запоминал рецепты, экспериментировал с дозировками, создавая более концентрированные и эффективные составы, чем те, что были описаны в стандартных учебниках. Гинга, проверяя мои работы, лишь удивленно качал головой, но ничего не говорил. Другие ученики сторонились меня. Они боялись моего холодного взгляда, моей репутации мечника, той ауры смерти, что, казалось, всегда окружала меня. Иногда я ловил на себе их испуганные, любопытные взгляды, слышал за спиной приглушенный шепот. «Это же Акио Сумихадэ, что он здесь делает?» Говорят, он убил десятки шиноби, не моргнув глазом. Он смотрит на трупы так, будто они для него просто куски мяса. Страшно рядом с ним, даже дышать страшно. Их страх меня забавлял. Слабаки. Они никогда не поймут истинной природы силы, истинной красоты знания, даже если это знание о смерти. Среди них, однако, была одна, кто не выказывала явного страха, скорее, какое-то странное, настороженное любопытство. Молодая медсестра по имени Мизуки, которую иногда прикрепляли к нашей группе для помощи на практических занятиях. Она была ненамного старше меня, с добрыми, немного наивными глазами и мягкой улыбкой, которая казалась неуместной в этом царстве боли и смерти. Она старалась быть приветливой со всеми, даже со мной. «Он так молод», — иногда думала Мизуки, украдкой наблюдая, как я с холодной сосредоточенностью работаю над очередным учебным пособием. «И так талантлив. Его руки двигаются с такой точностью, с такой уверенностью. Он мог бы стать великим целителем, спасать столько жизней, если бы только захотел. Но этот его взгляд, в нем нет ни капли сострадания, только ледяной интерес исследователя. Почему он выбрал путь мечника, путь убийцы? Есть ли в нем хоть что-то человеческое, или он уже окончательно потерян для этого мира?» Иногда она пыталась заговорить со мной, задавала какие-то простые вопросы о лечении, о травах. Я отвечал коротко, по существу, не давая ей повода для более личного общения. Ее наивный идеализм и попытки увидеть во мне хорошее вызывали у меня лишь легкое презрение. Она была как бабочка, летящая на огонь. В этом мире такие долго не живут. Был и другой, молодой, амбициозный ирьонин по имени Кинджи. Он уже несколько лет работал в госпитале и считал себя почти гением. Мои быстрые успехи и особое внимание со стороны Гинго-сенсея вызывали у него плохо скрываемую зависть и раздражение. «Этот выскочка Акио», — часто думал он, скрипя зубами, когда Гинго хвалил мою работу. «Пришел из ниоткуда, какой-то сопляк-мечник, и уже возомнил себя великим ирьонином. Он думает, медицина — это так просто, выучил пару техник, и все, ты гений. Нет, медицина – это годы практики, это сострадание, это самопожертвование, а у него в глазах только холод и расчет. Он здесь ради какой-то своей темной выгоды, я уверен, такие, как он, не способны на настоящее исцеление. Он просто играет очередную роль, чтобы получить то, что ему нужно. Кинджи несколько раз пытался спровоцировать меня, задавая каверзные вопросы на лекциях или критикуя мою работу на практике. Я игнорировал его выпады или отвечал с такой ледяной вежливостью и неопровержимой логикой, что он лишь больше бесился, но ничего не мог поделать. Он был слишком мелок, слишком предсказуем. Вечерами, после изнурительных занятий в госпитале, я не отдыхал. В своем уединенном убежище я продолжал свои собственные тренировки. Оттачивал техники рантона, доводя их до совершенства. Практиковался с Самиходой, чувствуя, как растет наша связь, как ее сила становится моей силой. И, конечно, я не забывал о гендзюцу клана Кафуку. Теперь, обладая базовыми знаниями анатомии и физиологии, я гораздо глубже понимал принципы их действия. Мои иллюзии становились все более тонкими, все более изощренными. «Стандартная медицина – это лишь верхушка айсберга», – размышлял я, изучая свитки Шинна при свете тусклой свечи. «Она лечит симптомы, латает дыры. Но истинная власть над телом – это нечто большее. Это способность изменять его, усиливать, перестраивать на клеточном уровне. И знания Шинна они дадут мне этот ключ. Первый месяц моего медицинского образования подходил к концу. Я многому научился, но это было лишь начало. Впереди меня ждали еще более сложные испытания, еще более глубокие тайны, и я был готов погрузиться в них с головой, ведь на кону стояла сила, абсолютная сила, а ради нее я был готов на все. Привет, читатель! Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донате. Глава 92. Проблески мастерства. Госпиталь Киригакури. Второй месяц обучения Акио. Второй месяц моего медицинского паломничества начался с еще более глубокого погружения в практические аспекты ремесла Ирьонина. Гинго-сенсей, видя мои быстрые успехи в теории и на препарировании, начал допускать меня к более сложным задачам. Диагностика редких отравлений, с которыми часто сталкивались шиноби тумана, действовавшие на болотах, изучение основ хирургического вмешательства, сначала на манекенах, затем ассистирование на простых операциях, освоение исцеляющих дзюцу уровня Д и С, требующих точного контроля чакры и понимания ее потоков в теле пациента. Я впитывал знания, как губка. Каждая новая информация, каждый практический навык ложились на благодатную почву моего аналитического ума и памяти из прошлой жизни. Я уже не просто запоминал, я понимал суть процессов, видел взаимосвязи, которые ускользали от других учеников. Этот мальчишка, он не просто учится, он поглощает знания, с каким-то почти суеверным трепетом думал Гинго, наблюдая, как я безошибочно диагностирую сложное отравление у одного из генинов, вернувшихся с миссии. Его логика безупречна, его интуиция поразительна. Если бы не этот лед в глазах, эта аура смерти, что всегда его окружает, из него мог бы выйти величайший Ирьонин, которого когда-либо видел туман. Но он выбрал другой путь. Или этот путь выбрал его. Практика в госпитале была суровой. Каждый день приносил с собой новые страдания, новые смерти. Раненые шиноби, изувеченные на заданиях или в жестоких тренировочных спаррингах, гражданские, ставшие жертвами бандитов или несчастных случаев, дети, умирающие от неизвестных болезней, порожденных ядовитыми испарениями болот. Я видел все это с холодной отстраненностью, регистрируя симптомы, анализируя повреждения, запоминая реакции организма на то или иное лечение. Каждая смерть была для меня лишь статистикой, еще одним пунктом в моем понимании хрупкости человеческой жизни и безграничных возможностей тех, кто научится ею управлять. Моим постоянным оппонентом в госпитале стал Кинджи, тот самый молодой и амбициозный Ирьонин, который с первого дня не взлюбил меня. Он был на несколько лет старше, уже имел некоторый практический опыт и считал себя чуть ли не правой рукой Гингасенсея. Мои быстрые успехи и то, как легко я осваивал то, на что у него ушли годы, вызывали у него жгучую зависть и плохо скрываемое раздражение. Он постоянно пытался меня задеть, указать на мнимые ошибки, продемонстрировать свое превосходство. Однажды, когда я ассистировал Гинга на сложной операции по извлечению осколков куная из легкого одного из чоунинов, Кинджи, также присутствовавший в операционной, не удержался от едкого замечания. «Аккуратнее со скальпелем, мечник-сан», – процедил он, когда я делал точный разрез. «Здесь вам не врагов кромсать. Одно неверное движение, и пациент отправится к праотцам. Хотя, вам, наверное, не привыкать к такому исходу». «Да», – я медленно поднял на него взгляд. Мои глаза встретились с его, полными злорадства и вызова. В операционной на мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим писком медицинских приборов и хриплым дыханием пациента. Гинго-сенсей нахмурился, но ничего не сказал, ожидая моей реакции. «Этот мусор, он действительно решил проверить мое терпение», — подумал я. «Если у тебя есть конструктивные замечания по ходу операции, Кинджи-сэмпай», — мой голос был ледяным, но абсолютно спокойным, — «я готов их выслушать. Но если ты здесь только для того, чтобы сотрясать воздух своими остротами, то будь добр, не мешай работать тем, кто действительно занят делом. Твое мнение о моих навыках меня интересует меньше всего». Лицо Кинджи побагровело от злости. «Да как ты смеешь, щенок?» Он шагнул ко мне. «Я здесь, Кинджи». Резкий окрик Гинго-сенсея заставил его замереть. «Довольно. Если не можешь держать язык за зубами, выйди из операционной. Акио, продолжай. Ты все делаешь правильно». Кинджи с ненавистью посмотрел на меня, затем на Гинго, и, процедив сквозь зубы какое-то ругательство, вылетел из операционной. «Он не успокоится», — подумал я, возвращаясь к работе. «Такие, как он, не прощают унижения. Рано или поздно он попытается мне навредить. Или, по крайней мере, подставить. Нужно будет преподать ему урок, чтобы он раз и навсегда понял, кто такие мечники тумана, и почему с ними лучше не связываться». Этот урок представился через несколько дней. Кинджи, все еще кипя от злости, подкараулил меня в одном из пустых коридоров госпиталя поздно вечером, когда я уже собирался уходить. С ним было двое его приятелей, таких же самоуверенных и недалеких ильонинов низшего ранга. Они явно считали, что втроем смогут справиться с мальчишкой-мечником, который, по их мнению, был силен только своим мечом, а не личными навыками. Какая фатальная ошибка. «Ну что, Акио-кун?» Кинджи преградил мне путь, его губы кривились в неприятной, злорадной усмешке. Его приятели угрожающе двинулись на меня с флангов, отрезая пути к отступлению. «Решил, что раз ты мечник, то тебе все позволено. Оскорблять старших, ставить себя выше других, мы сейчас покажем тебе твое место, выскочка. Покажем, что бывает с теми, кто не уважает ильонинов Канатьфуты, тумана». Он явно перепутал деревни в своем праведном гневе, что лишь подчеркнуло его скудоумие. Я медленно оглядел их, трое. Напыщенные, глупые, полные необоснованной уверенности в своей силе. Они даже не представляли, с кем связались. Вместо раздражения я почувствовал лишь холодный, хищный интерес. Новый материал для моих экспериментов сам шел мне в руки. «Кинджи», я вздохнул с преувеличенной усталостью, словно мне было невероятно скучно от этой предсказуемой сцены. «Ты действительно такой идиот, каким кажешься? Или это просто недостаток кислорода в твоем маленьком, воспаленном мозгу, отвечающем за инстинкт самосохранения? Что ты сказал, мразь?» Он взревел, его лицо побагровело от ярости, и он первым бросился на меня, замахиваясь кулаком, в который он, очевидно, вложил всю свою чакру, пытаясь имитировать чакра Номес, скальпель чакры, но в очень грубом исполнении. Я не стал уклоняться. Вместо этого я сделал неуловимое движение вперед, сокращая дистанцию. Его кулак, нацеленный мне в лицо, пролетел мимо, а моя ладонь, словно невзначай, коснулась нескольких тенкицу на его шее и плече. Шики но канджи, хакай в действии. Легкое, почти невесомое прикосновение, но эффект был мгновенным. Кинджи замер на полуслове, его тело пронзила острая, парализующая боль, глаза вылезли из орбит, изо рта вырвался сдавленный хрип, больше похожий на предсмертный всхлип раздавленного насекомого. Он рухнул на пол, как подкошенный, его тело билось в неконтролируемых конвульсиях, изо рта пошла пена. Двое его приятелей ошеломленно замерли, их бравада мгновенно улетучилась, сменившись животным ужасом. Они смотрели то на меня, то на своего корчащегося лидера, не в силах понять, что произошло. «Чеш, что ты с ним сделал?» – пролепетал один из них, отступая на шаг, его лицо было белым, как полотно. Просто показал ему разницу между настоящим шиноби, который понимает анатомию и потоки чакры, и вами, безмозглыми амбициями. Я холодно улыбнулся и двинулся на них. Моя скорость была для них немыслимой. Они попытались оказать сопротивление. Один из них, чуть посмелее, попытался использовать какую-то примитивную медицинскую технику, чтобы ослепить меня вспышкой света от скальпеля чакры. Я легко развеял ее вздохом спящей лилии, тихий шепот, и его глаза начали слипаться, тело обмякло, он рухнул на пол, засыпая мертвецким сном прежде, чем успел что-либо понять. Второй, видя судьбу своих товарищей, в панике попытался сбежать, но я был быстрее. Короткий рывок, и я оказался за его спиной. Удар рукоятью самиходы, которую я даже не вынимал из ножен полностью, лишь немного обнажив для устрашения, по затылку, и он присоединился к своему спящему другу. Я стоял посреди коридора, над тремя поверженными телами. Кинджи все еще слабо подрагивал, но уже не представлял угрозы. «Какой удобный случай», — подумал я, и на моем лице появилась хищная, маниакальная улыбка, которую никто не мог видеть в этом тускло освещенном коридоре. «Свежий материал для моих экспериментов с техниками Шинна». Они сами напросились. Они думали, что я просто мальчишка, которого можно запугать числом. Они забыли, кто такие мечники тумана, и кто такой Акио. Я быстро осмотрелся. Коридор был пуст, госпиталь в этот поздний час почти вымер. Идеально. Не теряя времени, я взвалил бесчувственное тело Кинджи на плечо, затем таким же образом подобрал двух его приятелей. Они были не слишком тяжелыми. Мои тренировки и чакра-самиходы делали меня гораздо сильнее, чем можно было ожидать от человека моего телосложения. Скрываясь в тенях, используя свое знание потайных ходов госпиталя, которое я успел приобрести за эти два месяца, и ночной туман, я без особых проблем вынес всех троих из здания и доставил в свое уединенное убежище на окраине деревни. Там, в сыром, холодном подвале, освещенном одной тусклой свечой, я бросил их на земляной пол. Они все еще были без сознания. «Прекрасно», — подумал я, разглядывая их. «Три подопытных образца, достаточно крепкие, чтобы выдержать мои эксперименты, и достаточно глупые, чтобы никто не стал их искать слишком усердно. По крайней мере, не сразу». Я достал свитки Шинна, предвкушая новые открытия. Техника Кайбайшоку но Дзюцу требовала живого материала для отработки пересадки клеток и ускоренной регенерации. А чакра Нозафуку, Кай, интересно, как она подействует на других, если попытаться искусственно уплотнить их чакру. А дыхание тьмы, смогу ли я извлечь из их страха и боли Ямино чакра для своих нужд? Столько вопросов и столько возможностей для получения ответов. Ночь обещала быть долгой и очень продуктивной. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty.